Выслушав мою речь, доктор с улыбкой предложил: «А почему бы вам самой не взяться за написание книги?» Таким образом, он, сам того не подозревая, перевел беседу в нужное мне русло. Прежде всего, я обратила его внимание на то, какой превосходный материал для научного исследования наличествует здесь, в Анжелфилде, и выразила готовность ежедневно уделять несколько часов составлению отчетов о моих наблюдениях за близнецами. Я бегло перечислила эксперименты и тесты, которые можно было бы осуществить для проверки моей гипотезы. И, конечно же, я не забыла сказать о том, какой резонанс в научных кругах может получить такое исследование после опубликования его результатов. После этого я посетовала на отсутствие у меня ученой степени, без которой при всем моем практическом опыте я вряд ли смогу заинтересовать своим предложением издателей. А в заключение я призналась, что, будучи всего лишь слабой женщиной, никогда не рискну в одиночку взяться за столь амбициозный проект. Это под силу только мужчине, настоящему интеллектуалу, обладающему необходимыми знаниями, научным чутьем и аналитическим складом ума. Только такой мужчина смог бы при моей всемерной поддержке довести это дело до успешного завершения. Таким образом, я навела доктора на мысль о большом и серьезном исследовании, в результате получив то, к чему стремилась. Мы с ним будем работать вместе. Состояние психики миссис Дан начинает вызывать у меня серьезные опасения. Я запираю двери, она их отпирает. Я отдергиваю портьеры на окнах, она их снова задергивает. И мои книги продолжают перемещаться с места на место. Она пытается уклониться от ответственности, ссылаясь на то, что в доме якобы водятся призраки. По случайному совпадению, как раз в тот самый день, когда она упомянула некие потусторонние силы, бесследно исчезла книга, которую я дочитала только до середины, а на ее место была подброшена повесть Генри Джеймса. Я не могу заподозрить в этой подмене полуграмотную миссис Дан, которая вряд ли способна на шутки. Во всяком случае, не на шутки с таким подтекстом. Ибо сюжет книги представляет собой на редкость глупую историю с участием гувернантки и двух детей, преследуемых призраками. Надо заметить, что в этом произведении мистер Джеймс сумел в полной мере продемонстрировать масштабы своего невежества. Он мало что знает о детях и ровным счетом ничего не знает о гувернантках. Примечание. Имеется в виду повесть Генри Джеймса «Поворот винта», 1898 год, героиня которой, благонамеренная, но психически неуравновешенная и экзальтированная гувернантка, безуспешно пытается спасти своих подопечных от привидений, не то в самом деле им угрожающих, не то существующих лишь в больном воображении их защитницы. Автор допускает двойное истолкование событий. Конец примечания. Итак, дело сделано. Наш эксперимент начался. Разделение близнецов отразилось на них очень болезненно. А если бы я не знала, что это делается для их же блага, я могла бы счесть свой поступок жестоким. Эмилина рыдает в затяжной истерике. Интересно, как обстоят дела с Аделиной? Ее психика должна подвергнуться особенно глубокой перестройке по мере того, как она будет привыкать к жизни отдельно от сестры. Об ее состоянии я узнаю завтра, при встрече с доктором. Работа над проектом занимает все больше времени, но при этом я не забываю и о других делах. Сегодня на улице перед почтовой конторой я встретила школьную учительницу и воспользовалась случаем, чтобы рассказать ей о прогульщике, из-за которого у меня ранее случился неприятный разговор с садовником Джоном. Не вдаваясь в детали этой истории, я посоветовала учительнице обратиться ко мне, если мальчик вновь пропустит уроки без уважительной причины. Со слов учительницы, я поняла, что подобные вещи не являются здесь чем-то исключительным. Ей нередко приходится вести занятия в полупустом классе, особенно в уборочный сезон, когда дети выходят на полевые работы вместе с родителями. В свою очередь, я заметила, что сейчас не уборочный сезон и что мальчик работал не у себя в огороде, а пропалывал клумбу в усадьбе, что в корне меняет дело. Когда же она поинтересовалась именем прогульщика, я оказалась в нелепом положении, не имея возможности конкретизировать свою информацию. Упоминание в качестве приметы широкополой шляпы ничего не дало, поскольку дети не ходят на занятия в шляпах. Я, конечно, могу повторно расспросить Джона, однако сомневаюсь, что узнаю от него что-нибудь новое.